Шиби вдруг сказал: «Я согласен с анализом Шикаку. Хотя совет обычно не может вмешиваться в дела корня, это совсем другой случай, если ниндзя корня нападают на члена совета. Не говоря уже о том, что за последние 3 дня в мирное время мы уже потеряли 20 способных ниндзя. Лучше расформировать корень, чем видеть, как каждый ниндзя корня погибает из-за чьего-то упрямства, не позволяющего увидеть ситуацию». Инаичи добавил: «Я тоже согласен». Тут же все остальные лидеры кланов согласились с Шикаку. В конце концов, за исключением клана Хьюга, у всех них корень насильно забрал нескольких гениев. Поскольку Фуджин взял на себя инициативу в давлении на Данза, они решили усилить это давление. Некоторые из них высказали свои мысли о ситуации. Несколько человек выразили свои претензии к корню, упомянув, как много их соклановцев погибло во время тренировок в корне, и как семьи ниндзя корня больше никогда их не видели. Помимо прочего, напряжение в комнате возросло, особенно для Данза и старейшин. Старейшины, возможно, не воспринимали Фуджина или одного лидера клана всерьез. Однако совсем другое дело, когда каждый лидер клана был единодушен. Даже Хирузин не смог бы легкомысленно их отмахнуть. Если бы он это сделал, то переворот, который планировали учихи, мог бы показаться детской забавой. Хотя Фуджин не выказывал никаких изменений в выражении лица и, казалось, скрывал свой гнев, на самом деле он был чрезвычайно доволен. Он подумал: «Отлично, это именно то, чего я хотел. Когда все лидеры кланов и я, кто представляет гражданских ниндзя, пусть и лишь по названию, выступаем против корня, эти четверо не смогут действовать своевольно. Теперь все остальное зависит от того, чего хочет Хирузин. Если он искал повода нанести удар по корню, то корень будет покончен навсегда. В противном случае его лишь ограничит». Когда Фуджин понял, что Данза, возможно, все еще не оставит его в покое и продолжит давить, он придумал 3-ступенчатый план против Данза, обдумывая его почти 2 дня. Как только он обнаружил 5 ниндзя корня, шпионящих за его домом, условия для приведения плана в действие были выполнены. Первым шагом плана было совершить нечто настолько масштабное, что это привлекло бы внимание всей деревни, вынудив всех отнестись к ситуации с предельной серьезностью. Для этого шага Фуджин решил напрямую атаковать штаб корня. Это служило нескольким дополнительным целям. Во-первых, это позволило Фуджину напрямую нанести больший урон корню. Штаб корня находился под землей, на некотором расстоянии от жилых кварталов. Фуджину не нужно было беспокоиться о том, чтобы случайно задеть невинного. В качестве бонуса это также показало, что Данза был не способен защитить даже свою собственную базу. И, наконец, это вынудило бы ниндзя корня, шпионящих за ним, проявить себя. Вторым шагом плана был арест ниндзя корня, шпионящих за ним. С точки зрения сложности, это было самым легким для достижения. Однако с точки зрения значимости этот шаг был наиболее важным, поскольку он давал Фуджину возможность обвинить Данза. В отличие от лидеров кланов, которые привыкли иногда страдать от рук Данза и потому не могли обострять мелкие проступки, Фуджин никогда не терпел потерь в Канахе. Поэтому то, что Фуджин обострил ситуацию, не казалось бы странным. Фуджин знал, что это не было серьезным преступлением. По крайней мере, это не было чем-то, что могло бы заставить Хирузина отобрать корень у Данза. В конце концов, они лишь шпионили за Фуджином, поскольку у Данза были некоторые подозрения. Хирузин сам всегда шпионил за всей деревней с помощью своего хрустального шара. Хирузин лишь слегка пожурил бы Данза и отпустил. Однако здесь в дело вступил 3-й шаг плана Фуджина. Это заключалось в том, чтобы дать лидерам кланов почувствовать возможность выплеснуть все свои претензии к Данза и корню, используя Фуджина в качестве прикрытия. В обычных обстоятельствах они все еще могли бы колебаться, но нападение 2 ночи назад, а также слабость и уязвимость Данза и корня из-за 1-го шага Фуджина дали им возможность, которую они просто не могли упустить. Тот факт, что Таруни решил атаковать Фуджина вместо того, чтобы сдаться, помог ему еще больше. Дело изменилось от простого шпионажа до шпионажа и попытки убийства. Как и ожидал Фуджин, каждый лидер клана решил воспользоваться предоставленной им возможностью. Это был странный план, так как каждый последующий шаг был менее интенсивным и разрушительным, чем предыдущий. Первым шагом было полное уничтожение, вторым – просто переподготовка нескольких ниндзя, а третьим – дипломатия без всякого боя. Это шло вразрез с традиционным способом медленного нагнетания ситуации. Однако в этом сценарии это идеально подходило. Видя, к как каждый лидер клана выступает против Данза, Кахару и Хамура решили замолчать. Данза, конечно, не собирался так просто все это проглотить. Он возражал всем, но Фуджину даже не нужно было открывать рта. В политическом плане лидеры кланов были намного лучше его. Даже в плане интеллекта никто из них не был простаком. Если бы они были, то не стали бы лидерами кланов. Раньше они ничего не могли сделать, так как Данза никогда не давал им такой возможности. Теперь, когда у них появилась такая возможность, они тут же ополчились на Данза и парировали каждый его довод, выдвигая все новые обвинения против корня. Ситуация мгновенно накалилась, ни одна из сторон не отступала, и все быстро обернулось крайне неприятной сценой. Понимая ситуацию, Хирузин вздохнул. Он выпустил чакру, вновь заглушив разговоры в комнате и привлекая всеобщее внимание. Он посмотрел на всех и сказал: «Не забывайте, что мы – лидеры Конохи. Пожалуйста, соблюдайте приличия. Я созвал всех сюда, чтобы проинформировать об атаке на штаб корня. Я не думал, что встреча примет такой оборот. Я обдумаю, что делать, и скоро мы проведем официальное заседание совета. А пока все, кроме Данза, свободны». Прим автора. Следующая глава. Решение Хирузина. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Цлумбицас, ГН, Р10970, Санцер, Кит, Барбицов, Завид, Диатпайл, Сатиндер, Ноубман, Маан Ариадатх, Грант, Лилауч и Кенна, Куинтин, Хакием и Дилгада за поддержку на Patreon. 517. Глава 511. Решение Хирузина. 517. Глава 511. Решение Хирузина. Видя, насколько серьезен Хирузин, никто не проронил ни слова. Все, кроме Данза и бойцов Анбу, начали покидать кабинет. Хирузин вдруг кое-что осознал и сказал: «Фуджин, возьми бойцов Анбу с собой. Передай им захваченных ниндзя корня». Фуджин кивнул и ответил: «Хорошо». Бойцы Анбу последовали за ним. Когда группа начала выходить из здания, Хамура сказал: «Фуджин, я понимаю, что ты был зол из-за сложившейся ситуации, но впредь воздержись от угроз членам совета. Это не пойдет на пользу ни тебе, ни совету». Хамура все еще помнил, как бесцеремонно Фуджин угрожал Кахару. Хотя он говорил, его тон не был властным. Он произнес это так, будто был старейшиной, пытающимся передать мудрость молодому. Поэтому никто не стал опровергать его на месте. Фуджин кивнул и сказал: «Прошу прощения за это, я просто давал понять. К тому же, если бы я действительно намеревался что-то подобное сделать, я бы просто сделал это. Зачем мне говорить об этом и вызывать подозрения?» И вновь слова Фуджина привлекли всеобщее внимание. Двое старейшин и главы кланов уставились на Фуджина. Они вынуждены были переоценить его в очередной раз. На лицах Хамура и Кахару выступил пот. Слова Фуджина намекали, что им следует опасаться его молчания куда больше, чем его угроз. В некотором смысле, это была куда более серьезная угроза, чем то, что он сказал в кабинете Хирузина. Можно было истолковать его слова и иначе. Если бы с Кахару что-то действительно случилось, он не должен был считаться подозреваемым, потому что не стал бы совершать подобную глупость. Это снимало с него всякую ответственность, многократно усиливая при этом угрозу для Кахару. Прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, Фуджин произнес: «В любом случае, это был долгий день и кровавая ночь. Я, пожалуй, откланяюсь. Берегите себя. Если нападавший все еще в деревне, то он может напасть и на других». Не дожидаясь ответа, он мгновенно исчез из здания. Бойцы Анбу последовали за ним к его дому. Кахару прокляла про себя: «Этот сопляк». Синджу Хиромаса хмыкнул и сказал: «Мальчишка еще слишком юн. Не принимайте его слова близко к сердцу». Шикаку согласился и сказал: «Я не видел, чтобы он раньше так себя вел. Полагаю, действия Данза на этот раз по-настоящему взбесили его. Мало того, что он оставил корень без охраны, так еще и послал кого-то со столь опасной способностью шпионить за ним». Инаичи добавил: «Тем не менее, его способность контролировать свои эмоции поистине невероятна. В 15 лет я бы взорвался от ярости, если бы кто-то сделал подобное против меня в деревне». Шикаку кивнул и сказал: «Да, без сомнения, он справился с этой ситуацией очень зрело. В любом случае, мы не можем сидеть сложа руки в этой ситуации. То, что сказали Фуджин и Данза, правда. Если кто-то может уничтожить штаб корня одним ударом, тогда и наши кланы в опасности. Атака была поистине свирепой. К счастью, в Канахе действовало несколько протоколов для таких ситуаций. Пока Фуджин передавал бессознательных ниндзя корня бойца Манбу, главы кланов и старейшины немедленно приступили к действиям и начали укреплять оборону деревни. Никто из них не хотел, чтобы подобная атака обрушилась на их семьи. Тем временем Хирузин и Дан засмотрели друг на друга в кабинете Хирузина. Ситуация была настолько же напряженной, как и прежде, хотя слов не было произнесено. Видя, что Данзе не объяснялся, Хирузин вздохнул и усталым голосом спросил: «Зачем ты это сделал?» Данзе ответил: «Хирузин, я ничего не делал». Хирузин снова вздохнул и сказал: «Какой смысл мне лгать? Просто скажи мне правду и свою причину. В противном случае, боюсь, сегодня с корнем будет покончено раз и навсегда». Хирузин чувствовал намерения каждого главы клана. Теперь, когда они получили возможность, он знал, что никто из них не намеревался упустить ее. По правде говоря, он знал, что они давно искали такую возможность. Но с Хирузином и Данзо у руля они никогда не получали такой возможности. Теперь, когда Фуджин предоставил им ее, они не успокоятся, пока корень не перестанет существовать или не будет жестко ограничен. Данзо тоже это видел. Он сказал: «Мальчишка очень подозрителен. Я лишь послал их присматривать за ним. Я не уверен, почему они напали на него или даже напали ли они вообще». Хирузин приподнял бровь. Он спросил: «Что ты имеешь в виду под подозрителен?» Данзо сказал: «У меня нет ничего конкретного о нем, но мои инстинкты говорят, что с ним что-то ужасно неправильно. Он довольно долго отсутствовал в деревне, и со дня его возвращения начались нападения на ниндзя корня. Еще раньше двое ниндзя корня, покинувшие деревню примерно в то же время, что и он, тоже исчезли. Помимо этих двух инцидентов, в нем много чего подозрительного. Почему он наложил столько печатей на свой дом? Почти так, будто он не хочет, чтобы кто-либо входил в его дом. Когда ты предложил включить его в совет, я посылал пару ниндзя проверить его. Однако он проявляет такую же осторожность даже во время тренировок, не позволяя никому смотреть на него. Это показывает, что он по какой-то причине крайне осторожен, даже находясь внутри деревни. Это не то, что стал бы делать невиновный человек. Кроме того, его сила увеличилась слишком внезапно. 15-летний мальчик, будучи таким сильным, подозрителен сам по себе. Не говоря уже о том, что Фуджин стал грандмастером фуиндзюцу из ниоткуда, это еще более подозрительно. Его стремительное развитие вызывает множество вопросов о нем. Хирузин слушал Данзо. Невольно на лице Хирузина появилось выражение разочарования. Он не смог даже скрыть его. Он не мог не подумать: «Неужели ты пал так низко, старый друг?» Шисуи был невиновен, но его сила действительно представляла угрозу для деревни, если бы его характер изменился в будущем. Но Фуджин не обладает такой силой. Будешь ли ты подозревать каждого талантливого ниндзя, который появится в деревне, независимо от его лояльности? То, что Данзо назвал подозрительным, вовсе не казалось Хирузину подозрительным. Фуджин не мешал Хирузину следить за ним во время тренировок. Хотя печати на доме Фуджина могли быть восприняты с подозрением, Хирузин знал, что это просто характер Фуджина. Если бы он действительно намеревался что-то сделать, он не стал бы накладывать столько печатей столь очевидным образом. Что касается фуиндзюцу, Хирузин знал, что Фуджин активно применял теневые клоны, чтобы быстро освоить его. Он не стал грандмастером из ниоткуда. Аналогично, его сила также увеличивалась постепенно. Благодаря отчетам Ринджира, хрустальному шару Хирузина и тому факту, что Фуджин регулярно обращался к Хирузину за помощью, Хирузин видел, насколько естественным был его прогресс. Единственным отличительным фактором было то, как много Фуджин тренировался без перерывов. Если бы Хирузин начал подозревать кого-либо лишь за усердные тренировки, то каждый способный ниндзя в деревне, включая самих Хирузина и Данзо, тоже должен был бы быть под подозрением. Таким образом, Хирузин видел лишь, что Данзо впал в заблуждение. Данзо не упустил из виду выражение разочарования на лице Хирузина. Он спросил: «Почему ты так на меня смотришь, Хирузин?» Хирузин ответил: «Я разочарован в тебе, Данзо». Данзо проявил гнев и спросил: «Ты хочешь сказать, что мои инстинкты ошибаются?» Хирузин ответил: «Неважно, что говорят твои инстинкты. Ты перешел все границы своим поведением. Ничего подозрительного в Фуджине нет. Ты проявил к нему интерес лишь тогда, когда он стал очень силен». Выражение лица Хирузина ожесточилось, когда он сказал: Слова Фуджина и Шикаку правдивы. С сегодняшнего дня я не могу позволить корню действовать внутри деревни. Глаз Данза расширился, услышав это. Он никогда не ожидал, что Хирузин скажет нечто подобное. Выражение его лица стало мрачным. Он был по-настоящему зол. Он спросил мрачным тоном: «На что ты намекаешь?» Хирузин сказал: «Если я позволю тебе продолжать делать то, что ты делаешь сейчас, то неизбежно, что ты попытаешься устранить его так же, как пытался убить Шисуи. Если бы ты не вмешался тогда, то, возможно, клан Учиха все еще был бы в деревне, и все могло бы сложиться иначе к лучшему. Я не могу изменить то, что уже произошло. Однако, если ты проявишь хоть малейшие намерения причинить вред Фуджину или любому другому ниндзя в деревне». Выражение лица Хирузина стало чрезвычайно серьезным, когда он взглянул Данза прямо в глаз. Он сказал: «Тогда я не проявлю к тебе того же милосердия, что проявил Карачимару». П.А. Последняя глава на Патреоне. Крайне скверное предчувствие. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Арчиту, Оливеру, Энтони, Арьедату, Зелнейру и Дельгадо за поддержку на Patreon. 518. Глава 512. Судьба корня. 518. Глава 512. Судьба корня. Выражение лица Данза стало еще мрачнее, когда он услышал слова Хирузина. Он знал Хирузина слишком давно и понимал, что тот не блефует. Хотя Данза не был слабаком и не испугался бы, если бы это сказал Фуджин или даже кто-то из других Каге, с Хирузином все было иначе. Он знал, что даже с глазом Шисуи, клетками Хаширамы и Изанаги у него не было бы больших шансов против Хирузина. Он спросил: «Ты убьешь того, кто проработал с тобой более 60 лет, кто отдал деревне все, включая свои конечности, лишь потому, что этот мальчишка обвинил меня в том, чего я не совершал?» Данза знал, что Хирузин испытывает к нему и двум другим старейшинам некоторую слабость. Все четверо действительно прошли вместе через огонь и воду. И хотя Данза совершал много поступков, которые прямо или косвенно противоречили Хирузину, это был первый раз, когда Хирузин угрожал ему таким образом. Хирузин не отступил и ответил: «У меня не останется выбора. Фуджин, ни Шисуи и ни Итачи. Они оба слишком быстро повзрослели из-за государственного переворота Учих. Когда ты напал на Шисуи, и он, и Итачи думали о деревне и не стали мстить, чтобы клан Учиха не получил повод для официального мятежа. Шисуи предпочел покончить с собой, а Итачи держал язык за зубами. В результате ты не понес никаких последствий за свои действия. Несмотря на то, что Фуджин тоже не по годам развит, он не переживал ничего подобного. Если ты нападешь, он не увидит причины не ответить и не начать крупную драку. Драку, которая поднимет на ноги всех. Как только все станет явным, у меня не останется выбора, кроме как убить тебя. Даже если ты убьешь Фуджина, не дав ему шанса ответить, твои действия покажут, что ты будешь преследовать каждого нового ниндзя С-ранга, который появится в Конохе, независимо от того, насколько он или она лоялен деревне. Как сказал Фуджин, твои прошлые заслуги ничего не значат, если твои нынешние действия активно вредят деревне. Конохе будет лучше без тебя, если ты опустишься так низко». Он сделал паузу, прежде чем продолжить. «Я простил твои прошлые действия, потому что надеялся, что ты поступал так, веря, что это на благо деревни. Однако твои действия давно перестали служить на благо деревни, Данза. Если ты продолжишь идти по этому пути, то я забуду о нашей дружбе и товариществе и убью тебя собственными руками». Тон Хирузина был чрезвычайно серьезным. Таким же он был, когда распустил корень после резни клана Учиха. Данза понял, что не сможет переубедить Хирузина. К счастью, у него в рукаве оставалось еще несколько козырей. Он спросил: «А как насчет лаборатории корня? Ты собираешься раскрыть ее? Ты прекрасно знаешь, какие будут последствия, если то, что происходит внутри, просочится в публичное пространство». Хирузин задумался на несколько секунд и спросил: «Ты все еще хочешь продолжать эксперименты?» Говоря это, Хирузин задержал взгляд на забинтованной руке Данза. Данза ответил: «В деревне нет никого, кто мог бы этим заниматься». Хирузин ответил: «Хорошо, ты можешь сохранить контроль над лабораториями. Штаб-квартира корня не будет восстановлена, поскольку лаборатории не пострадали. Верхние 3 этажа просто расчистят. Тебе понадобится всего 5 ниндзя корня для работы в лабораториях. Я позволю тебе выбрать еще 5 ниндзя корня в качестве телохранителей. Эти 10 ниндзя, все, что будет под твоим контролем. Остальные твои ниндзя корня, включая тех, кто обучал спасенных детей, и тех, кто работает под прикрытием в столице огня, будут зачислены в Анбу. Спасенные дети также будут забраны из корня. Я сделаю для них все необходимые приготовления и интегрирую их в жизнь деревни. С этого момента ты не имеешь права шпионить или предпринимать какие-либо действия против кого-либо в Канахе. И у тебя нет никаких полномочий приказывать кому-либо. Твои подчиненные не будут следить и за Наруто. Кроме того, я лишу тебя права голоса в совете. Твоя единственная власть будет распространяться лишь на лаборатории корня, где другим не будет позволено тебе мешать. Если ты нарушишь какое-либо из этих правил, я заберу и лабораторию, и оставшихся 10 ниндзя корня. Глаза Данза расширились от того, насколько доскональным был Хирузин на этот раз. С таким малым количеством подчиненных у него действительно не оставалось пространства для маневра. Сверх того, Хирузин наложил множество ограничений на Данза. И, забрав детей, Хирузин отсек будущее корня. Однако самым сильным ударом было лишение его права голоса в совете. Без влияния в совете возрождение корня станет титанической задачей. Он тут же сказал: «Я, старейшина деревни. Ты хочешь вышвырнуть меня из совета после всего, что я сделал?» Хирузин ответил: «Это цена, которую ты должен заплатить за сохранение лаборатории и 10 ниндзя корня. Если хочешь, можешь сохранить свой голос в совете, но у тебя не будет больше прав, чем у Хамура и Кахару. Выбирай сам». Данза немедленно заявил: «Я присматриваю за лабораториями не для себя. Это на благо деревни. Хирузин, если информация об экспериментах просочится наружу, то будет испорчена не только моя репутация. Ты и свое место Хокаге не сможешь сохранить». Хирузин кивнул и сказал: «Это правда. Давай, можешь утекать информацию, если хочешь. Я просто откажусь от поста Хокаге и назначу 5-го». Данза был удивлен, как спокойно ответил Хирузин. Он понял, что, хотя Хирузин и потеряет пост Хокаге, сам Данза лишится всего, что у него было. В будущем у него не будет абсолютно никакого влияния в Канахе. И если Хирузину, возможно, было бы все равно, не быть Хокаге, то Данза не мог смириться с потерей того малого влияния, которое у него еще оставалось. Данза ничего не сказал. Само собой разумелось, что он не хотел взаимного уничтожения и что он ценил лаборатории 10 подчиненных гораздо больше, чем просто голос. Увидев его молчание, Хирузин произнес: «Я так и думал. Учитывая твои заслуги, ты будешь приглашаться на важные заседания совета. Однако ты больше не будешь иметь права голоса ни по какому вопросу». Видя, что дальнейшие переговоры бесполезны, Данза сказал: «Деревне всегда будет нужен корень. Придет день, когда ты пожалеешь об этом решении, Хирузин». Он развернулся и начал выходить. Прежде чем он успел открыть дверь, Хирузин сказал: «Данза, виновник до сих пор не найден. Они могут попытаться напасть на корень снова. Будь начеку. Если в этом замешан Джинчурики, то атака может не ограничиваться только молнией. Они могут сверхзарядить любое дзюцу своей огромной чакрой. Что касается ниндзя, которые шпионили за Фуджином, я допрошу их через некоторое время. Сегодня в 9 у нас будет заседание совета. Приходи ко мне до этого времени». Данза обернулся, еще раз взглянул на Хирузина, а затем покинул его кабинет, не проронив ни слова. В этот день Данза многое потерял, и в отличие от инцидента с Учихами, он не считал, что совершил какую-либо ошибку. Просто все как-то вышло из-под контроля. У него не было никакого настроения обсуждать что-либо еще с Хирузином. Когда он вышел из кабинета, его выражение лица стало очень неприятным. Он подумал: «Какой ужасный день. Конечно, я буду готов к атаке. Эти ублюдки. Надеюсь, они нападут еще раз. На этот раз я сам поймаю и убью их, даже если придется пожертвовать несколькими глазами. Я ведь в последнее время даже ничего такого не делал, чтобы вызвать такую ненависть. Еще нужно выяснить, что случилось с Таруни. Зачем он напал на Фуджина и раскрыл свои навыки? Если бы он не использовал свою способность, я мог бы сказать, что Фуджин все выдумывает. Но упомянув эту способность, Фуджин сделал свои слова слишком убедительными. Когда он подумал о Фуджине, настроение Данза еще больше ухудшилось. Он размышлял: «Странное предчувствие, которое я испытываю по отношению к этому мальчику, стало еще сильнее. Я никогда не ожидал от него ничего подобного. Он дал кланам возможность, которую они искали десятилетиями. К сожалению, Хирузин полностью ему доверяет. Я не могу ничего сделать с ним в ближайшем будущем, иначе Херузин действительно может осуществить свою угрозу. Не имея больше никаких дел, Данза отправился посмотреть, что осталось от его базы. Ему предстояло потратить значительное количество времени на добавление новых печатей в лабораториях корня, чтобы убедиться, что они смогут выдержать разрушительное дзюцу, если на корень снова нападут. Вернувшись в кабинет Хокаге, Херузин вздохнул. В отличие от всех предыдущих случаев, когда он просто делал вид, сейчас он был по-настоящему утомлен. На корень напали дважды за два дня прямо в Канахе, и виновник до сих пор не был найден. С другой стороны, Данза снова начал вести себя так, как ему вздумается. Оба инцидента причиняли Херузину головную боль. Он подумал: «Данза, я искренне надеюсь, что ты больше не сделаешь ничего возмутительного. Я бы не хотел убивать тебя сам. Эх, возраст не пощадил меня. Я не могу больше долго оставаться Хокаге в таком состоянии. Я больше не могу принимать решения так безжалостно, как когда-то. Пепе, если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Alien Storm, Galaxy Past, Врага, Мичел, Ласси, Хакиим, Артстицравин и Дрей за поддержку на Patreon. 519. Глава 513. Изнеможение Херузина. 519. Глава 513. Изнеможение Херузина. Прим автора. Немного поздно, но узнал только вчера. Покойся с миром, легенда Акира Ториима. Нам будет его не хватать. Не могу сказать наверняка, насколько бы я увлекся аниме, если бы в детстве не познакомился с ним через Dragon Ball Z. Прим автора. Мы снова в десятке лучших. На прошлой неделе мы заняли 9-е место с 6303 камнями силы. Давайте так держать и оставаться в десятке. Херузин нес обязанности Хокаге с конца первой Великой войны ниндзя до конца третьей Великой войны ниндзя. Эпоха, в которую он руководил деревней, была куда более бурной по сравнению с относительно мирным временем, которым Канаха наслаждалась сейчас. В отличие от сегодняшнего дня, когда Суна была слаба, Кири погрязла в гражданской войне, а Анаки состарился и стал осторожен, Херузину приходилось иметь дело с бесконечными интригами могущественного третьего Рейкаге, молодого и более активного Анаки, хитрого третьего Мизукаге и гораздо более сильной Сунагакури с несколькими ниндзя с ранга и многообещающими молодыми талантами в своих рядах, все из которых жадно поглядывали на страну огня, словно голодные волки. Кроме того, ему приходилось опасаться и могущественного Ханза, который возглавлял страну дождя. Хотя он не был идеален, он прекрасно руководил деревней и обеспечивал ее силу, несмотря на то, что Канаха была окружена врагами со всех сторон. Он выполнил свой долг, передав волю огня следующему поколению, вручив шапку Минато. Когда он ушел на пенсию, в Канахе было 7 ниндзя с ранга: Херузин, Данза, Минато, трое саннинов и Учиха Фугаку, а также зрелые джинчурики и могущественная группа опытных джоунинов, переживших две великие войны ниндзя. К несчастью, нападение Девятихвостого привело к смерти Минато и Кушина и уничтожило большую часть опытных джоунинов Канахи, что напрямую отбросило Канаху из сильнейшей деревни в уязвимое положение. Херузин не хотел, чтобы двое людей, которые соперничали с Минато за кресло четвертого Хокаге, стали Хокаге, поскольку Орочимару становился все мрачнее, а Фугаку подозревали в причастности к нападению Девятихвостого. В результате Херузину пришлось снова занять кресло Хокаге. К сожалению для него, условия были гораздо хуже, чем просто уязвимость деревни из-за потерь. К могущественному клану Учиха приходилось относиться с подозрением из-за нападения Девятихвостого. Мечты Данза стать Хокаге вновь разгорелись после ухода Минато, а Джирайя и Цунаде не проявляли интереса к этой должности. Он создавал все больше и больше проблем для Херузина, которые тот не смог вовремя пресечь. А Орочимару становился все мрачнее до такой степени, что его сочли безнадежным, и Херузину пришлось изгнать его. Второе пребывание Херузина на посту Хокаге было лишь тенью того, чего он достиг во время своего первоначального правления. Будучи таким же умным и опытным, каким он был, он ясно это видел. К сожалению, он не мог справляться с делами так же эффективно, как в молодости. В старости он стал более нерешительным, чем когда-либо. Даже после смерти Минато Херузину удавалось сдерживать врагов Канахи. За исключением инцидента с Хизаши, Канаха не понесла значительных потерь от вражеских деревень. Конечно, слабое положение других деревень было большой помощью. Однако, Когда дело дошло до внутренней политики, Хирузин показал себя крайне плохо в это время. Каждый раз, когда казалось, что деревня стабилизируется после долгих усилий, ее поражало нечто, что отбрасывало ее на несколько лет назад. И это нечто всегда было внутренней проблемой в Канахе, с которой он должен был разобраться задолго до того, как она достигла такого уровня. Именно это настолько истощило Хирузина, что он устал от своей работы. И все же у него не было другого выбора, кроме как продолжать занимать этот пост, поскольку никто из квалифицированных не желал принимать на себя обязанности Хокаге. Хирузин не мог долго сидеть в своем кабинете. Пожалев себя некоторое время, он поднялся и начал отдавать приказы Ниндзиманбу сотрудничать с тем, что делали Шикаку и другие лидеры кланов. Кроме того, он отправился на встречу с Таруне и четырьмя другими ниндзями из корней, которые были с его стражами Анбу. Стражи Анбу разбудили пятерых из них. Клоны Фуджина лишь оглушили их, наложив на них печати. Исцелить и разбудить их было несложно. Увидев Хирузина, они все стали серьезными. Хирузин задал несколько вопросов, на которые они ответили правдиво. Услышав их, на лице Хирузина появилось странное выражение. Он подумал: «И это все? Они что-то скрывают или это действительно все, что произошло?» Хирузин немного подумал и заключил: «Вряд ли они станут мне лгать. К тому же, они действительно шпионили за Фуджином. Учитывая характер Фуджина, события могли развиться именно так. В любом случае, завтра я должен вызвать его тоже, на случай, если есть какие-то разногласия. Хм, нет, оставлю это, он и Данза могут подраться. Я просто подтвержу это на совете». Все же, когда Хирузин услышал, что на самом деле произошло, он не мог не думать, насколько незначительным был этот инцидент. Это была всего лишь слежка с небольшим столкновением без жертв, и все же инцидент с треском обернулся против Данза. Хирузин не мог не подумать. Неудивительно, что по выражению лица Данза было видно, что он столкнулся с несправедливостью. Он десятилетиями регулярно проделывал трюки в сотню раз хуже этого и не сталкивался даже с жалобой, но этот мелкий инцидент едва не стоил ему всего. Хирузин не мог не найти ситуацию забавной. Это было словно серийный убийца, который десятилетиями убивал своих жертв и оставался в безопасности от полиции, внезапно был арестован за незначительное мелкое преступление, которое он совершил. Хирузин оставил ниндзя корней со своими стражами и начал следить за усилиями по расследованию инцидента и проверке деревни. К сожалению, очень скоро стало ясно, что это будет еще один бесплодный поиск. Хирузин сдался, как только взошло солнце, и вызвал Данза на встречу с ниндзями корней. Узнав, что на самом деле произошло, Данза снова взорвался от ярости. Он посмотрел на Хирузина и закричал: «Если бы он не настоял на том, чтобы их остановить, Таруни даже не напал бы на него. Собираетесь ли вы наказать меня за то, что Фуджин действовал так своевольно, даже когда в деревне произошло такое крупное нападение?» Данза и вправду был взбешен. Он все время думал о том, что произошло в кабинете Хирузина, и не переставал ощущать, что против него совершили ужасную несправедливость. Узнав, что на самом деле произошло между ниндзями Корнея и Фуджином, он больше не мог сохранять спокойствие. Единственная причина, по которой Таруни и остальные были обнаружены, заключалась в том, что на корни напали. Аналогично, единственная причина, по которой они атаковали, была в том, что Фуджин был слишком упрям, чтобы отпустить их. Учитывая, что штаб-квартира корней была взорвана, Данза не мог даже винить их за желание немедленно вернуться. И все же Фуджин использовал этот инцидент, чтобы создать ему невыносимую ситуацию, предоставив всем одностороннюю информацию. На самом деле, Таруни даже не собирался убивать Фуджина и нейтрализовал бы яд, но Фуджин представил дело так, будто Таруни хотел его убить. Хирузин ожидал, что Данза взорвется именно так. Вот почему он не стал вызывать Фуджина. К тому же, зная Фуджина так долго, Хирузин точно знал, что тот бы сказал. Немного подумав, он решил говорить таким же тоном. Хирузин сказал: «Ну, это факт, что вы отправили их шпионить за Фуджином, членом совета. Уже одно это делает ваше наказание оправданным, и на этом будут настаивать лидеры кланов». Хотя Фуджин проигнорировал ситуацию, он не был неправ, попросив их пойти с ним. Он и не нападал первым. Нападение на члена совета при таких обстоятельствах – это не что иное, как государственная измена. Кроме того, нападение произошло внутри Канахи. Я и несколько сотен ниндзя направлялись к корням за считанные секунды. В такой ситуации сотрудничество с Фудженом должно было быть вашей единственной мыслью. Слова Хирузина стали сильным ударом для Данза, который потерял дар речи. Он понял, что Хирузин не уступит, как бы хорошо он ни спорил. В то же время он также понял, что лидеры кланов тоже не отступят, даже если дело было таким незначительным. Он ничего не мог сделать, кроме как проклясть Фуджина, который раздул такую мелочь. Данза снял печати с тел ниндзя корней и вышел. Ниндзя корней последовали за ним в замешательстве, недоумевая, что Данза имел в виду под наказанием. Когда они ушли, Хирузин сказал: «Данза, у вас есть время до полудня, чтобы сообщить мне, каких ниндзя вы оставите. Остальные должны явиться ко мне в кабинет». Данза один раз взглянул на Хирузина, но ушел, не сказав ни слова. Таруни и остальные были в замешательстве. Выйдя из комнаты, Таруни спросил: «Лорд Данза, что произошло в штаб-квартире прошлой ночью, и что вы имели в виду под наказанием?» Данза ничего не говорил, пока они не достигли лаборатории под корнями. Он сообщил пятерым из них, что произошло. Таруни и остальные четверо были немедленно шокированы. Один из них пожаловался: «Это так неразумно. Мы напали только потому, что он окружил нас и выхватил свои мечи. Почему вас наказывают за это?» Другой добавил: «Хотя это и несправедливо, мы можем взять вину на себя и сказать, что действовали самостоятельно и без ваших приказов. Таким образом, хотя нам придется пожертвовать собой, корни будут процветать». Данза ответил: «Это бесполезно. Хирузин и остальные не уступят, даже если вы так поступите. Они просто используют эту возможность, чтобы избавиться от корней». Данза посмотрел на своих подчиненных и сказал: «Даже если мне придется отпустить некоторых из вас, не забывайте, что вы часть корней. Канахе всегда будем нужны мы, чтобы деревня оставалась в мире. В будущем деревня снова будет нуждаться в нас. В то время я позову вас всех обратно, и мы снова восстановим корни». Образ Данза, который и без того был небесным в их сердцах, улучшился еще больше. Несмотря на такую несправедливость, он все еще хотел служить деревне. Поскольку у него было всего несколько часов, Данза потратил их на дальнейшее усиление своего влияния на подчиненных. Он не хотел позволить Хирузину промыть им мозги, как он делал это с его предыдущими подчиненными. У Данза было мало шансов, если вообще были, набрать их снова. К сожалению, дети, похищенные из страны воды, были слишком далеко. Таким образом, Данза не получил возможности промыть мозги и им тоже. Сидя в своем кабинете, Хирузин размышлял: «Что мне делать с этими детьми Искири? Они могли бы оставаться скрытыми в корнях и не вызвали бы вопросов. Но если я выведу их на свет, есть шанс, что их личность будет раскрыта. Если это произойдет, репутация Канахи сильно пошатнется». Он немного подумал, когда вдруг ему пришла в голову идея. Он подумал: «Да, это может быть лучшим способом разобраться с ними». На лице Хирузина появилась озорная улыбка. Он посмотрел на своих стражей и сказал: «Пригласите членов совета на собрание. Не приглашайте гражданских членов. Прим автора». Уф. Глава почти на 2 слов спустя долгое время. В общем, с этой аркой почти покончено. Надеюсь, вам понравилось, как разобрались с корнями. Я знаю, что Данза еще не мертв, но Фуджин найдет ему применение, что будет объяснено позже в истории, из-за чего он не хочет, чтобы Данза умирал так скоро. Также Данза на самом деле не дал Фуджину возможности устранить его или убедить Хирузина в том, что его нужно немедленно устранить. В общем, это была последняя крупная вещь перед началом канона. В предстоящих главах нужно разобраться лишь с несколькими мелкими вопросами, это не займет много времени, так как с ними быстро справиться. Канон начнется очень скоро, к концу этой недели. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Луцас, ZXCVB, Дрей, Надиал, Каладин, Бенемин и Пхакинхчин за поддержку на Патреоне. 520. Глава 514. Внезапная ответственность. Примечание автора. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Zero 1995. Можете поблагодарить его за двойной релиз. Через несколько минут Фудзин, старейшины кланов, Хамура и Кахару прибыли в зал совета. Хирузин уже был там. Увидев, что все собрались, он сказал: «Раз уж все в сборе, я начну заседание. Сегодняшняя встреча имеет две повестки». В одно мгновение все были удивлены. Данза все еще не прибыл, но Хирузин заявил, что все присутствуют. Они поняли. Одна из повесток была связана именно с этим. Фудзин задумался. Собрание Безданза. Интересно. Теперь вопрос в том, действительно ли Хирузин что-то предпринял, или это всего лишь показуха, и он позволит Данза продолжать как обычно, выждав какое-то время. Хирузин сказал, во-первых, по поводу нападения на штаб Корня. Несмотря на многочасовые поиски, никто из нас не обнаружил никого, кто был бы хоть сколько-нибудь подозрителен. Учитывая, насколько строгой была охрана, я сомневаюсь, что кто-либо мог покинуть деревню обычным путем. Поэтому я подозреваю, что нападавший скрылся, используя дзюцу обратный призыв. Мы до сих пор не установили, как преступник проник в деревню. В ближайшем будущем мы будем поддерживать высочайший уровень бдительности. Стены будут должным образом укомплектованы, а количество патрульных отрядов будет увеличено. Анбу не сможет справиться с этими обязанностями без посторонней помощи. Поэтому мне потребуется, чтобы каждый клан выделил 2 джонина, 7 спецджонинов и 21 чунина для помощи в этом вопросе. Дайте мне знать, если у кого-то есть возражения. Хирузин наглядел комнату. Никто не возражал. За исключением Фудзина, все участвовали в поисках. Они все знали, что это было совершенно бессмысленно. Казалось, нападавший растворился в воздухе. Они пришли к тому же выводу, что и Хирузин. Поскольку никто не возражал, Хирузин сказал, «Хорошо, конечно, мы не можем отказаться от поиска и поимки преступника. Внутренние поиски будут продолжаться в течение недели. Кроме того, я активирую наших шпионов во вражеских деревнях. Они могут быть нашим лучшим способом понять, готовится ли какой-либо враг к крупному наступлению против нас. Если это так, то будет безопасно предположить, что эти нападения были отвлекающим маневром, чтобы занять нас изнутри, пока они совершают свой настоящий ход». Все кивнули. Это был единственный способ продолжить расследование. Если таких движений не будет, то можно будет лишь предположить, что кто-то действовал против Данза или Корня, преследуя личную вендетту. Хирузин продолжил. «Теперь перейдем к делу старейшины Данза». Хирузин выдержал паузу, прежде чем продолжить. В свете недавних событий способность Данза руководить Корнем оказалась под вопросом. Несмотря на неоднократные нападения на Корень и даже на их штаб, он так и не сумел найти нападавшего. Не говоря уже о том, что наша деревня потеряла 20 способных ниндзя. Я также расследовал инцидент между Фудзином и ниндзя Корня. Он посмотрел на Фудзина и сказал, «Фудзин, хотя ниндзя Корня и были виноваты в нападении на тебя, я надеюсь, ты понимаешь, что это произошло лишь из-за чрезвычайных обстоятельств. Старейшина Данза не приказывал им нападать на тебя. Если бы штаб Корня не был взорван, они бы не стали действовать подобным образом. Надеюсь, ты сможешь их простить». Слова Хирузина тут же поставили Фудзина в затруднительное положение. Фудзин знал, что это дело слишком незначительно, чтобы принудить Хирузина наказать их. Однако он наконец-то загнал Данза в угол, воспользовавшись тем, что лидеры кланов имели слишком много претензий к нему. Он не хотел прекращать давление. Если Хирузин собирался быть снисходительным к Данза, то Фудзин не отступит лишь потому, что у них с Хирузином были хорошие отношения. Однако напрямую отказать Хирузину на глазах у всех тоже выглядело бы не лучшим образом. Подумав немного, Фудзин ответил, «Пока все будут судимы справедливо, я не буду держать зла». Ответ Фудзина заинтриговал всех в комнате. Суми посмотрела на него и подумала, какой дипломатичный ответ. Он согласился простить их, но лишь при условии, что Хокаге накажет их соответствующим образом. Если он посчитает, что они недостаточно наказаны, то сможет поднять этот вопрос снова. Это гарантирует, что мы сможем продолжить поддерживать его в этом деле. Даже Хирузин был удивлен ответом Фудзина. Он подумал, похоже, этот инцидент действительно оскорбил его. Хоть он и уступил, но это при условии, что я не предам его доверие. Эх, с этим парнем становится все труднее иметь дело. Будь это Какаши, он бы согласился сразу же. К счастью, Хирузин решил принять меры. В противном случае ему пришлось бы иметь дело с головной болью и от Фудзина тоже. Хирузин кивнул и сказал, это справедливо. Ввиду недавних событий я решил лишить Корень его полномочий. Отныне Корень не будет иметь никакого права приказывать кому-либо или даже шпионить за кем-либо. Большинство ниндзя Корня будут приняты в Анбу. Лишь 10 ниндзя Корня останутся под командованием Данза. Они будут отвечать за поддержание того, что осталось от штаба Корня. Это будет единственное место, где Корень будет обладать высшей властью, и оно будет запретным для остальных ниндзя. В обмен на сохранение этой власти Данзо откажется от своего голоса в Совете. Его по-прежнему будут приглашать на заседание Совета при обсуждении важных вопросов, но он больше не сможет отдавать свой голос. У всех расширились глаза. Даже Фу Цзин не предполагал, что Данзо придется отказаться от такой власти. Он подумал: похоже, на нижних этажах находятся лаборатории. Вот почему Данзо хочет сохранить их даже ценой потери своего голоса. Кахару тут же сказала: Хирузин, Данзо много сделал для деревни. Лишать его голоса будет выглядеть некрасиво. Хирузин ответил: это был его выбор. К тому же, мое решение окончательно. Фу Цзин, ты доволен этим? Результаты уже превзошли то, на что Фу Цзин надеялся. Хотя у Данзо все еще оставалось несколько подчиненных, было непрактично ожидать, что он потеряет каждого из них. Он кивнул и сказал: да, спасибо за справедливость. Лидеры кланов тоже были довольны. Хотя вмешательство Данзо прекратилось после резни Учиха, в последнее время он стал проявлять большую активность. С этим решением он больше не сможет вмешиваться в дела их кланов каким-либо образом. Если он это сделает, то они смогут поднять этот вопрос, как это сделал Фу Цзин. Поскольку прецедент был создан, у Хирузина не останется иного выбора, кроме как снова принять меры. Следовательно, никто из них не подталкивал Фу Цзина продолжать преследовать этот вопрос. Хотя Кахару и Хамура были недовольны, ни одна из них ничего не сказала, так как они были в меньшинстве и не смогли бы переубедить Хирузина. Хирузин продолжил: хорошо, есть еще одно дело. Около года назад произошла определенная катастрофа, свидетелями которой стали несколько ниндзянбу, возвращавшихся с миссии. Им удалось спасти 134 сирот из зоны бедствия. Поскольку они были не из Канахи, я передал их Данзо, чтобы их можно было обучить и принять в корень, как только они станут достаточно квалифицированными. Однако, учитывая текущие события, я также возьму их под свое крыло. Вместо того, чтобы присоединяться к корню, они напрямую войдут в Анбу, как только станут достаточно квалифицированными. К сожалению, мои руки заняты, и я не могу уделять им внимание до тех пор, поскольку они сироты и, следовательно, подпадают под категорию гражданских ниндзя. Я решил, что они будут переданы под опеку Фу Цзина. Слова Хирузина вновь удивили всех. Помимо самого Хирузина, ни один человек в комнате не знал, что 134 ребенка тайно обучаются, чтобы присоединиться к корню. Конечно, никто не поверил чуши Хирузина. Сам тот факт, что они были завербованы в корень Данзо, подразумевал, что каждый из них был талантлив. Фу Цзин тут же связал все точки и подумал: около года назад, только не говорите мне, что эти маньяки продолжили миссию Ринджира и похитили еще детей из страны воды. У Хирузина не было выбора, кроме как отдать их корню. Настоящие личности этих детей никогда не должны быть раскрыты. Неудивительно, что Данзо вдруг стал активнее около года назад. Эти 134 ребенка означали, что у корня теперь есть будущее. Вот почему Данзо вдруг начал меня донимать. Если бы у него не было этих детей, он бы оставался в тени и безмолвствовал, как в оригинальной истории. Тем не менее, почему Хирузин хочет возложить это бремя на меня? У меня и так мало времени на тренировки. Теперь мне придется присматривать за детьми, которых обучал Данзо и которые, возможно, хотят моей смерти. Кроме того, лидеры кланов теперь могут действительно счесть меня угрозой, поскольку мне, возможно, придется брать часть их ресурсов. Эх, почему я не могу хоть немного отдохнуть? Примечание автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 521. Глава 515. Встречая неприятности с распростертыми объятиями, Фу Цзин чуть ли не плакал от такого объема работы. К сожалению, ситуация не позволяла ему даже пожаловаться. Он не мог спросить даже почему, потому что Хирузин уже озвучил вескую причину. Все смотрели на Фу Цзина. Еще вчера у него не было подчиненных, в отличие от глав кланов. Однако внезапно Фу Цзин получил возможность создать силу, которая превзойдет любой клан ниндзя в деревне, не имеющий места в совете, и, возможно, даже некоторые из кланов, чьи лидеры присутствовали в этой комнате. Все ждали его реакции. К их удивлению, его лицо выражало скорее досаду и нежелание, нежели радость. Мысли роем носились в голове Фу Цзина. Он поспешно произнес: у меня нет никакого опыта в присмотре за детьми. Хотя я и сам сирота, но всегда был занят тренировками и никогда не имел возможности много общаться с другими. Не могли бы вы найти для детей кого-то более подходящего? Они заслуживают лучшего, учитывая, что им пришлось пережить катастрофу, а затем провести время в корне. Прежде чем Хирузин успел ответить, Шикаку произнес: «Ты недооцениваешь себя, Фуджин. Не беспокойся, мы полностью уверены в твоих способностях. Как сказал господин Хокаге, нет никого лучше тебя для этой работы. Мы верим, что ты справишься с ней блестяще». На лице Шикаку появилась улыбка, когда он подумал: «Наконец-то шанс». Шикаку все еще не забыл, сколько хлопот доставил ему Фуджин. Даже после того, как Фуджин присоединился к совету, он избегал брать на себя какие-либо обязанности. Наконец-то у него появился шанс отомстить. Тем временем Фуджин подумал: «Когда это, черт возьми, Хирузин такое говорил? Не приписывай ему чужих слов». К несчастью для Фуджина, Хирузин быстро продолжил: «Я согласен с Шикаку, не беспокойся. Просто сделай все, что в твоих силах. Я верю, что дети только выиграют, имея такого образца для подражания, как ты. Кроме того, я приму меры, чтобы это не доставило тебе слишком много проблем». Видя, как сильно они оба его хвалят, Фуджин потерял дар речи. Единственный способ для Фуджина возразить Хирузину и Шикаку – это доказать совету, что он ужасный и безответственный. Хотя Фуджина мало волновало мнение других, это шло вразрез с тщательно выстроенным им образом, и он сомневался, сможет ли еще уклониться от этой ответственности. Ему оставалось лишь проклинать их двоих. Он посмотрел на Хирузина и Шикаку и подумал: «Если уж я иду ко дну, то потяну вас двоих за собой». Он пробормотал: «Ладно, если у меня возникнут проблемы». Прежде чем Фуджин успел закончить свою фразу, Хирузин прервал его и сказал: «Если у тебя возникнут какие-либо проблемы, сомнения, или ты не будешь понимать, что делать и как обращаться с детьми, можешь обратиться к старейшине Хамури и старейшине Кахару. Оба они очень опытны в этом вопросе». Фуджин посмотрел на Хирузина и подумал: «Вот старый лис, неужели он мстит за то, что я вынудил его выступить против Данза? Ну что ж, доставить неприятности этим двум чванливым старым интриганам тоже не так уж плохо». Фуджина не особенно волновало, кого он раздражает, лишь бы не его самого. Видя, что Фуджин молчит, Хамура улыбнулся и заверил: «Не беспокойся, Фуджин, ты можешь обратиться к нам в любое время, мы тебе поможем». Хотя Кахару все еще была расстроена из-за вчерашней угрозы, она тоже кивнула. Хирузин и Шикаку втайне усмехнулись. Ни Хамура, ни Кахару не знали, какую именно головную боль Хирузин переложил на их плечи. Учитывая ситуацию, Фуджин кивнул и сказал: «Ладно, я побеспокою старейшин. Спасибо, что позаботились обо мне». Остальные главы кланов с недоумением наблюдали за происходящим. Никто из них не понял, почему Шикаку так решительно поручился за Фуджина. Что же до слов Хирузина, то они предположили, что Хирузин хотел сгладить отношения между Фуджином и старейшинами, поскольку Фуджин только что выступил против Данза и угрожал Кахару. Хирузин сказал: «Раз уж с этим разобрались, давайте обсудим меры, которые нам придется принять в деревне, чтобы избежать подобных инцидентов». В течение следующих пары часов совет обсуждал, какие меры предосторожности следует принять и как распределить ниндзя по всей деревне, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности клановых комплексов, поскольку они были бы уязвимы для атак, подобных той, что произошла на штаб-квартиру корня. Фуджин не особо участвовал в обсуждении, а лишь наблюдал, размышляя. Сначала они отправили виновника искать, где тот скрывается, а теперь еще и обсуждают все свои планы прямо перед ним. Им чертовски повезло, что у меня нет планов продолжать атаки, иначе Коноха превратится в настоящий хаос. Внезапно Фуджин кое-что осознал. Он подумал: «Я никогда особо об этом не задумывался. Если один сильный человек в деревне недоволен ее состоянием, он или она может нанести деревне огромный ущерб. Если бы Сакума принял насмешки близко к сердцу или если бы Орочимару ненавидел деревню так сильно, как сейчас, оба они могли бы нанести деревне невообразимый вред, оставаясь в тени, точно так же, как я только что сделал. Если это может произойти в Конохе, нет причин полагать, что подобного не случится и в обществе призрачной гавани. Мне нужно быть осторожным с любыми разногласиями, которые могут возникнуть внутри организации. Хотя сейчас это не угроза, она возникнет, как только там будет воспитано несколько амбициозных ниндзя ранга С. К счастью, я накладываю печати на всех. Таким образом, По крайней мере, никто не обернется против меня. Однако мне нужно убедиться, что каждый воспитанный там ребенок фанатично верит в призрачную волю. И мне нужен способ разобраться или приспособиться к тем, чьи убеждения изменятся с возрастом. Что ж, это проблемы будущего. Пусть будущее я с этим и разбирается. Совещание завершилось после того, как все детали были согласованы. Хирузин отпустил всех, кроме Фуджина. Когда они остались одни, он сказал: «Фуджин, мне потребуется 2 недели, чтобы подготовить все для детей и проверить их, убедившись, что в будущем не возникнет никакой опасности». Фуджин понял, что Хирузин имел в виду возможное промывание мозгов со стороны Данза. Он кивнул. С этим он не хотел иметь дело, и Хирузин, несомненно, был лучшим, кто мог противостоять этому. Конечно, это означало, что дети будут находиться под влиянием Хирузина, но Фуджин не возражал, поскольку Хирузин никогда не проявлял к нему враждебности. Более того, ему казалось, что Хирузин пользуется этой возможностью, чтобы дать Фуджину большую власть внутри Конохи. После этих событий его место в совете стало практически неприкасаемым. Даже если бы Данза продолжал поддерживать Кацухиро, это было бы бесполезно. Хирузин сказал: «Я также хотел обсудить с тобой их условия проживания. Поскольку ты будешь присматривать за ними, им нужно быть поблизости от тебя». Фуджин немедленно встревожился. Он тут же произнес: «Дедушка, я никак не смогу разместить 134 ребенка у себя дома. Мой дом не такой большой». Хирузин усмехнулся и сказал: «Я не это имел в виду. Могу предложить тебе 2 варианта. Первый. Ты можешь переехать в клановый комплекс Учиха, который находится на окраине деревни». Фуджин ответил: «У этого места ужасное прошлое, и, вероятно, это не лучшее место для воспитания детей». Хирузин кивнул и сказал: «Согласен, но у нас нет другого большого комплекса, который просто так простаивал бы. Второй вариант – переоборудовать твою нынешнюю землю во что-то похожее на клановый комплекс». Когда Фуджин искал дом, он купил довольно большой участок земли, так как он был дешевым из-за расположения на окраине деревни. Его собственный дом занимал лишь небольшую часть этого участка. Фуджин немного подумал и сказал: «Хотя у меня и есть земля, она едва ли вместит 134 ребенка, не говоря уже о том, что им понадобится дом побольше, когда они вырастут. К тому же там будет очень тесно». При покупке большого участка земли у Фуджина было 2 мысли. Во-первых, он не хотел, чтобы окрестности его дома были застроены другими зданиями. Как человек с земли, он знал, как быстро город будет расширяться, и даже окраины скоро заполнятся домами через несколько лет или десятилетий. Вторая причина заключалась в возможности построить больше домов для других, если бы он решил создать фракцию внутри Конохи. Поскольку он отказался от этого плана, место просто простаивало несколько лет. Хирузин кивнул и сказал: «Да, однако, когда дети вырастут, они в любом случае захотят съехать и купить себе собственный дом, так что это не проблема. В любом случае, я выделю тебе 4 участка земли, прилегающих к твоему, такой же площади. Деревня также профинансирует строительство домов и забора, хотя печати останутся на тебе. Что касается того, что дети могут стать обузой, не думаю, что тебе стоит об этом беспокоиться. Если уж на то пошло, твои опасения должны быть прямо противоположными, учитывая их прошлое». Фуджин немного подумал и сказал: «Хорошо, это приемлемо». Он вздохнул и добавил: «Все равно, дедушка, мне и так не хватает времени на тренировки, даже после ухода из Анбу. А теперь еще и эта ответственность». Хирузин усмехнулся и сказал: «У меня предчувствие, что это пойдет тебе на пользу. Так что смотри на это как на возможность, а не как на повинность. Тебя могут ждать сюрпризы». Фуджин подумал: «Да, было бы здорово, если бы я хотел бороться за место Хокаге. Уверен, я мог бы вырастить большинство этих детей до уровня джонинов и получить их непоколебимую поддержку. Но мне это не особо интересно, так что это будет просто рутина. И все же, это хорошая возможность». Фуджин тут же спросил: «Дедушка, тебе известны какие-нибудь печати, похожие на те, что мы используем в свитках хранения, которые могут ускорять течение времени вместо того, чтобы замедлять его? П.А. Последняя глава на Patreon. Кусагакури готовится к войне. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Стефану, Калбиру, МССЦ, Фредерику, СДА, Лагану, Дре и Чарльзу за поддержку на Patreon. 522, глава 516, расширение территории. 522, глава 516, расширение территории. Прим автора. Уф, не думал, что после 500 плюс глав столкнусь с троллем. Ошеломление. Думаю, мне стоит радоваться, что до сих пор их удавалось избегать. Хотя, с другой стороны, меня забавляет его настойчивость. Ха-ха. В общем, как вы знаете, я сам не прочь потроллить и подшутить, так что ничего против не имею. Однако, будьте, пожалуйста, вежливы. В конце концов, мы все здесь фанаты Наруто. Сексуальные комментарии, оскорбления матерей других пользователей или оскорбления других читателей приведут к удалению ваших комментариев. Всем мира и веселой недели. Хирузин был удивлен вопросом. Он подумал несколько секунд, прежде чем ответить. Не припомню такого. Зачем тебе подобная печать? Фуджин ответил. Я мог бы наложить такие печати в комнате и использовать ее для значительно более быстрой тренировки. Глаза Хирузина тут же расширились, когда он понял, о чем думает Фуджин. Он не мог не подумать, откуда у него такая безумная идея. Если такая печать существует, она полностью нарушит баланс сил в мире. За несколько лет можно будет подготовить огромное количество джоунинов и даже несколько ниндзя С-ранга. На самом деле, этот метод мог бы стать идеальным способом для обучения спасенных нами детей. Никто не сможет и слова сказать, ведь их возраст не будет совпадать с их уровнем. К сожалению, Хирузин сказал, идея хороша. К сожалению, такой печати не существует. Даже если бы она и существовала, тебе стоило бы быть очень осторожным. Вряд ли ты захочешь провести всю свою юность в одной комнате. Хотя идея и была хороша, она больше подходила для такой организации, как Корень. Она была бы не очень эффективна для подготовки будущего Каге, поскольку им не хватило бы качеств помимо одной лишь силы. Фуджин вздохнул и подумал. Я так и знал. Похоже, попытка обратить ту печать – единственный выход. Конечно, это легче сказать, чем сделать. К счастью, мне это не нужно позарез, у меня еще больше 4 лет. Если бы мне пришлось создавать ее принудительно, думаю, лучшим вариантом было бы воскресить Табираму и поручить ему работу над ней. К сожалению, я не знаю Идатинси и не могу контролировать его, чтобы заставить сделать что-то подобное. Он сказал, хорошо, дедушка, буду продолжать тренироваться как обычно. Фуджин встал, чтобы уйти, но прежде чем он успел исчезнуть, Хирузин сказал, ах да, чуть не забыл упомянуть, у некоторых из детей есть кепки гинкай, одной из твоих задач будет уделять им внимание и наставлять их, я хочу, чтобы в будущем они стали элитными джоунинами, и еще одна задача, убедиться, что это останется в секрете, об этом могут знать только главы кланов и Анбу, но тебе не нужно проявлять инициативу, чтобы информировать их, не дожидаясь ответа Фуджина, Хирузин исчез из комнаты. Фуджин выругался. Этот старый лис, он все время подкидывает мне новые задания. Еще и сбежал, прежде чем я успел попросить что-то взамен. Впрочем, это неплохо. Я хотел создать кепки гинкай с элементами ветра и молнии или ветра и огня. На самом деле, это моя следующая цель после завершения текущей тренировки. К сожалению, у меня никогда не было вдохновения в этом направлении. Возможно, наблюдение за этими детьми поможет. Думаю, есть своя польза в присмотре за этими детьми. Фуджин также исчез из зала совета. Он вернулся домой и подумал. Прежде чем взять на себя эту ответственность, мне нужно создать печать 8 триграмм прорицания. Я откладывал это очень долго. Коноха быстро забурлила. Главы кланов были заняты приготовлениями, чтобы их кланы не стали жертвами подобных атак. С другой стороны, Хирузин усиливал безопасность всей деревни и активировал шпионов, которых он разместил в других деревнях. В то же время он отправил сообщение Джирае, информируя его о последних событиях и прося разузнать информацию о любом, кто мог бы использовать столь сильное дзюцу молнии.